рыцарский этос. Чтобы проверить последнее предположение, то есть, что этот текст был так же приемлем для еврейского читателя, как и для читателя христианского, мы приведем здесь рассматриваемый отрывок о посланцах Дария к Александру целиком. «И пришли посланцы к Александру, и принесли ему послание, и повелел Александр прочесть это послание перед всеми его князьями и слугами. Когда услышали князья Александра написанное в послание, они горевали и сильно гневались. И взглянул Александр на лица князей и всадников своих, и были они гневны и утратили свой облик. И сказал им: «Князья мои и всадники, отчего лица ваши гневны, и вы раздражены на слова этого послания? Не горюйте и не гневайтесь. Разве не знаете вы, что собака, которая много лает и брешет, бессильна? Крепитесь, и мы укрепимся, и пойдем на них, и зачтется нам это в доблесть, и не упадет наш дух от слов этого пса, мудростью и хитростью мы будем вести с ним войну». Повелел Александр схватить посланцев Дария и повесить их на дереве. И вскричали посланцы Дария и сказали: «Господин наш царь, в чем наша провинность, и в чем наш грех, что ты повелел сделать нам злое? Не пристало такому царю, как ты, делать такие вещи». И ответил Александр так: «Слова вашего царя подвигнули меня сделать вам зло». И посланцы ответили, сказав: «Ведь наш царь не знал твоего величия и твоей мудрости, а мы, что слышали и видели мудрость твою и величие твое, сможем рассказать обо всем. А теперь позволь нам уйти в страну нашу и в дома наши». Выслушал их Александр, и понравились ему их слова. И повелел дать им еды и питья, и дать им подарков, и не вредить им, и не делать зла. И выполнили всадники, служащие Александру, приказ его, и приготовили стол, и дали им есть и пить. И они ели и пили, и сказали Александру: «Если хорошо это в твоих глазах, царь, дай нам 1000 всадников, и мы предадим Дария в твои руки». И ответил им Александр, сказав: «Не дай мне Бог сделать такое, пролить невинную кровь. Ешьте и пейте, и пусть вам будет хорошо, ибо я не желаю жертвы даже одним из моих всадников, чтобы был предан мне ваш царь». Каким предстает образ Александра в данном отрывке? Поведение Александра является нам образец рыцарского поведения. Он ободряет своих князей и всадников и вселяет мужество в их сердца, как и подобает рыцарю-герою без страха и упрека. Он сжалился над невинными гонцами и не стал им мстить, а приказал отослать их домой, да еще дать им подарки, как подобает благородному рыцарю. Наконец, он отказывается отомстить царю Дарию ценой жизни своих всадников, за благополучие которых он ответственен и должен был быть верен им, как они верны ему. В следующей главе Александр вызывает Дария прийти и биться с ним в поединке. Таким образом, война подчиняется своим законам. Это законы рыцарского поведения. Беллетристика, подобная роману об Александре, отражает литературный вкус людей Средневековья, которые создали воображаемый литературный мир, удаленный от их собственного бытия и в то же время являющийся его отображением. Его можно сравнить с миром, создаваемым авторами вестернов и триллеров для современного читателя. Это мир, с которым читатель прямо не знаком. Он лишь отчасти напоминает реальность, в которой он живет. Но вместе с тем этот мир способен пробуждать интерес и сопереживание в сердце читателя, так как отражает систему ценностей, близкую читателю, и те правила поведения, которые он признает за свои. Средневековый роман отражает дух христианского рыцарства, который нашел свое выражение в придворной культуре. Эта культура подняла на знамя этос, в центре которого стоит герой-рыцарь, жизнь которого регулируется ясными и достойными подражания правилами. Эти правила таковы: мужество, по-французски «prouesse», рыцарь — это могучий муж, бесстрашный и безгранично храбрый, рыцарь без страха и упрека, щедрость, по-французски «largesse», рыцарь щедр до мотовства, широк душой и презирает материальное богатство. Преданность. Рыцарь предан своему господину или своей даме вплоть до забвения собственных интересов. Особое значение в рыцарском этосе придавалось понятию чести, по латыни «honor». Рыцарь всегда должен поступать по правилам, продиктованных ему честью, которая для него дороже жизни. и понятие умеренности по латыни «moderatio temperantia», отражающее стремление рыцаря всегда и во всякой ситуации быть уравновешенным и умеренным. Основные положения рыцарского этоса, уходящего корнями в языческое германское общество, сформировались под влиянием крестовых походов и восприняли христианские ценности. Литература, отражающая этот этос, была создана при дворах европейской знати, главным образом во Франции XII-XIII веков. Она отражает определенный кодекс поведения, распространенный в качестве идеала в среде европейской аристократии и становившийся тем жестче, чем более знать удалялась от условий, породивших этот кодекс. Влияние рыцарского этоса сохраняется в Западной Европе практически до наших дней. Достаточно привести в пример понятие чести, рыцарского отношения к женщинам или верности. В рассматриваемой культуре придавалось особое значение поклонению знатной женщине. Отсюда и произошел термин «культ прекрасной дамы». Причины особой роли придворных дам в поэзии и в литературе того периода выходят за рамки нашего рассмотрения. Мы хотим только отметить ряд факторов, повлиявшие на этот культ: любовную поэзию Востока, культ Девы Марии и тот факт, что мужчины часто отправлялись в крестовые походы, что наделяло особой социальной, экономической и политической ролью женщин, остававшихся дома. Дама описывается в этой литературе как своего рода высшее существо, прекрасное, желанное, но недоступное. Дама вдохновляет рыцаря на подвиги, рыцарь старается понравиться ей и заслужить ее поощрение, но по самой природе своей его любовь к ней лишь поклонение женскому идеалу. Во всех рыцарских романах подчеркиваются искусственные аспекты рыцарства, победы, ухаживания за дамами и преувеличенно рыцарское поведение. Стиль и язык отражали эти тенденции при помощи богатого словаря, сочных метафор и риторических приемов. Хотя социальный и культурный контекст романа чрезвычайно важен для его понимания, надо помнить, что роман, как и всякая другая литературная форма, предназначался прежде всего для развлечения и услаждения читателя. Он рассказывал о героических деяниях и различных приключениях с тем, чтобы заинтриговать читателя, любящего рассказы о героях и любовные истории. Литература в средние века, как и сегодня, была бегством из серости повседневной жизни в красочный воображаемый мир. Выше приведенная глава романа об Александре, как и другие его главы, изобилует понятиями рыцарского этоса и служит ярким примером куртуазной культуры. Однако это не помешало тому, чтобы текст прижился и в еврейской литературе. Оказывается, единственным элементом в этой главе, раздражавшим еврейского читателя, была казнь через распятие. Когда этот элемент был устранен, роман начал восприниматься как нейтральный, и евреям стало легко сопереживать его героям. Рыцарская культура, начавшая развиваться вследствие крестовых походов, в основе своей имела христианские ценности. Однако заложенные в ней коды поведения нельзя было отнести к какой-либо религии. Они были универсальны и нейтральны одновременно – храбрость, широта души, верность. Хотя эта культура и ее принципы принадлежали христианскому рыцарству, они привлекали также и евреев, переводивших на свои языки такие тексты, как роман об Александре или рассказы о короле Артуре и рыцарях круглого стола.